Кормление по графику. Если вы придерживаетесь графика в кормлении, каждый из ваших питомцев должен иметь свою собственную миску, получая пищу в одном и том же месте. С большим количеством кошек это может оказаться довольно существенной проблемой, но несколько позже, когда это станет делом привычки, такой режим поможет им чувствовать себя в большей безопасности. Даже если ваши кошки не привязаны к определенной миске, запаситесь посудой для нескольких мест кормления. Кошки, находящиеся между собой не в самых лучших отношениях, будут в состоянии сохранять социально приемлемую дистанцию, так же, как и кошки высокого и низкого ранга. Насколько далеко друг от друга расставлять миски, зависит от динамики жизни в семействе. Некоторые кошки чувствуют себя комфортно только когда принимают пищу в непосредственной близости друг от друга, в то время как другие могут реально нуждаться в отдельной комнате. Правило, которому стоит следовать, гласит: не надо расставлять миски у стены или в углу, потому что некоторые кошки чувствуют себя уязвимыми, когда находятся спиной ко входу в помещение. Отодвиньте миски хотя бы на 10 сантиметров, чтобы робкие кошки могли держать в поле зрения остальную часть комнаты. Кормление по графику можно сделать более спокойным, если использовать разные уровни. Некоторые кошки предпочитают питаться на возвышении. Один из лучших способов помочь кошкам сформировать позитивные отношения друг с другом – это заставить их есть на глазах друг у друга. Однако достаточное расстояние имеет важное значение для того, чтобы каждая кошка могла бы находиться в комфортной ей зоне. Если одна киска перестает есть и начинает смотреть на другую, то это означает, что миски стоят слишком близко. Если вы заметили, что одна из кошек слишком привязана к своей миске, или если некоторые кошки боятся даже войти в комнату приема пищи, то в таком случае необходимо разделить места питания. Старайтесь соединить в одном месте психологически совместимых кошек. Я понимаю, что это усложнит для вас приготовление пищи, но лучше победить эту проблему в зародыше, не допуская перерастания в кошачью войну. Каждая кошка должна чувствовать себя совершенно защищенной во время приема пищи. Если же вы решили изменить поведение ваших кошек и заставить их относиться друг к другу лояльно, вы можете начать с кормления в разных комнатах и затем осторожно пододвигать миски ближе. Но дайте вашим кошкам возможность самим установить дистанцию между мисками. Во многих случаях, если кошек у вас не очень много, для обеспечения их безопасности и уверенности, что каждая кушает из своей миски, может потребоваться ваше присутствие. Исполните роль проводника и помогите вашим кошкам найти предназначенные для них миски. Если вы будете последовательны, то вскоре увидите, что привычка закрепилась, и ваши питомцы самостоятельно устремляются навстречу своим мискам. Если проблемы очень серьезные или одна из кошек становится чересчур нервозной во время еды, неважно, каким методом кормления вы руководствуетесь, оставьте сухой корм для свободного кормления. Такой режим питания быстро снизит напряжение. Полезный совет. Некоторые кошки во время еды вытаскивают пищу из миски. Постелите пластмассовые коврики под мисками таких кошек, чтобы легче было убирать за ними.